Начинаем с корней. Эпиграф. Укоренение – самое важное, но до сих пор неоцененное по достоинству – потребность человеческой души. Симона Вейль. Конец эпиграфа. Человек появляется на свет с дезорганизованным мозгом и беспомощным телом. Целенаправленными телодвижениями мы овладеваем в основном в течение первого года жизни. Но наш мозг полностью созревает лишь на третьем ее десятке. Мы, люди, умудряемся пройти через такое не слишком комфортное начало жизни только благодаря своей природе. Дети инстинктивно тянутся к родителям и ищут тесные связи с ними. Это врожденное влечение заставляет человеческого детеныша искать близости и защиты у тех, кто за ним ухаживает. Родители нужны младенцам не только для того, чтобы кормить и защищать их от саблезубых тигров, но и для того, чтобы организовать и упорядочить работу детского мозга. Дети оценивают самих себя, глядя на то, как относятся к ним родители. Этот процесс называется интернализацией. Дети усваивают, впитывают то, как с ними обращаются. Таким образом, в психике ребенка возникает внутренний опекун. И именно так ребенок поддерживает в себе ощущение присутствия родителей, это его нерушимый оплот. Если при этом отношения с вами удовлетворяют ребенка, то одновременно у него возникает и ощущение принадлежности к «мы», что является фундаментом формирования самооценки. Ваше понимание и забота позволяют детям-интровертам чувствовать уверенность в себе, когда они выходят в мир, который принимает их настороженно. Ваша привязанность к ребенку и интроверту играет в этом решающую роль, так как определяет путь развития его мозга. Многие психологические исследования были посвящены изучению теории привязанности. Качество связи между родителями и маленьким ребенком напрямую влияет на его будущее душевное здоровье. Надежные связи стимулируют развитие мозга, укрепляют эмоциональную устойчивость, помогают формировать прочные социальные навыки – и учит ребенка пользоваться врожденными мыслительными способностями. Все это обеспечит ему крепость и выносливость перед лицом жизненных невзгод. Страх перед незнакомцами и страх разлуки – это две универсальные реакции, отражающие становление связи в социуме. Младенцы часто пугаются, плачут и цепляются за родителей при виде новых людей. Это нормально. Просто ребенок сильно привязан к своим родителям. Они, в свою очередь, могут помочь малышу, успокоив его лаской и приветливым общением с добрым незнакомцем. Надо понимать, что эта стадия проходит довольно быстро. Правда, дети-интроверты задерживаются на ней несколько дольше, и родители окажут ребенку неоценимую услугу, если предупредят окружающих, что со временем ребенок постепенно оттает. Страх разлуки возникает у ребенка, когда родители исчезают из поля его зрения. Эта реакция возникает в возрасте около 6 месяцев и достигает пика приблизительно в 2 года. Расставание с любимыми пугает детей позже и преследует человека, как правило, всю жизнь. Так же, как страх перед незнакомцами, страх разлуки возникает в различных обстоятельствах, появляется и исчезает, изменяет степень выраженности. Это может случиться, когда ребенок остается ночевать у чужих людей, овладевает новыми навыками или уезжает из дома на каникулы. У детей постарше боязнь может проявиться вновь при разводе родителей или если ребенок сталкивается с какими-то существенными переменами в жизни. Опять же, у детей-интровертов этот страх сильнее, чем у экстравертов. Страх разлуки можно смягчить, если подготовить ребенка к неприятному событию, заранее рассказать ему о предстоящем переезде или расставании с родителями. Причем сообщать ему об этом стоит по-доброму, просто как факт, ни в коем случае не драматизируя. Прочные корни, созданные родителями еще в детстве, помогают ребенку справляться с вызовами внешнего мира, когда он становится взрослым. Например, моя дочь Кристен умело пользуется привязанностью моей внучки Эмили для того, чтобы приучать ее быть приветливой с незнакомцами. Когда прохожие улыбаются Эмили, Кристен ласково говорит им в ответ: «Моя малышка непременно улыбнется вам, но через пару минут». Прохожие добродушно смеются, такое поведение матери делает мир дружелюбнее в глазах Эмили. Она растет, ее связь с матерью и положительный опыт общения постепенно впитываются и становятся частью ее собственной натуры. Пройдет время, и внутренний опекун Эмили однажды скажет: «Я всегда сдерживала улыбку, но почему бы мне не улыбнуться сразу?»